Глава 6. «Пойдем пошепчемся». Запрыгнув хозяйке на руки и вновь став болонкой, Снежка тут же нетерпеливо указала на ближайшую лавочку, расположенную в тени разлапистой акации. «Как все неудачно складывается! Черт! И почему этот черномазый засранец мне ничего не сказал о местных законах?» «Ты о чем?» «Да так. О том, у кого инфу узнавала». «Влипли, ой, влипли». «Не то слово. И что теперь?» «Знаешь, если шаман не маньяк от науки, то лучше у него в архиве пару лет пересидеть, чем снова в бега пускаться. Защита рода — это не в бирюльки играть». «Это серьезно. Тут даже владыка ничего сделать не сможет. Ты ведь не по рождению гражданка империи. Так что тут обоснованных претензий не будет. Лишь понты и те корявые. Ты вообще у нас иномерянка. Так что вполне вправе сама гражданство выбирать. Другой вопрос в том, если тебя снова выкрадут. А смысл?» «А то он им нужен. Ущемленное самолюбие. Знаешь, какая хрень? Вот-вот, она самая». Согласно кивнув, когда Лика с отвращением поджала губы, питомица продолжила. «Так что, как ни крути, орки — наше спасение. Тут главное все скользкие моменты заранее выяснить». «Например, какие?» «А, например, такие. Как часто он будет к тебе приставать с исследованиями? Кто еще будет знать о том, кто ты? Где ты жить будешь, в конце концов? Потому что коморка с матрасом — это хорошо, но не навсегда. Ну и все такое прочее. О женихах тоже надо сразу свое веское слово сказать. Категоричное «нет» и точка. А то знаю я их по любви». «Сначала зажмут в кустах, а потом притащат к алтарю и будут утверждать, что как честные и порядочные прямо вот сейчас должны жениться. Поняла мою мысль?» «Более чем», — сморщив нос, Химера предложила. «Тогда, может, мальчиком стать?» «Сдурела?» «Ну почему?» «А потому». «Смена пола — это вообще разговор отдельный и крайне нерекомендуемый. Там не только гормоны, там мозги наизнанку выворачиваются. Дебилкой стать хочешь? Этому не один год учатся, и далеко не все даже способные соглашаются. Так что даже не думай, мне хозяйка адекватная нужна». «А жаль, ход был бы интересный». В итоге, прогуляв по достаточно большой территории общины и посольства, занимающей внушительную часть южного пригорода столицы, практически до вечера, лишь с коротким перерывом на обед и ужин, Лика решила для себя, что вариант вступления в род не так уж и плох. Для нее в первую очередь важно перестать быть гражданкой империи Химер. Сбежать она всегда успеет. А глядя на веселых и беззаботных ребятишек и приветливые лица речных орков, понимала, что вряд ли где еще найдет таких дружелюбных людей. Не людей, нет, орков, конечно же. Нет, можно поискать, а можно и остаться. Плохо, что она останется в Аршахане под носом у владыки и высшей лиги, но если снова пуститься в бега, то не факт, что ее не поймают на первом же километре. Здесь же, на территории общины, в самом воздухе, казалось, была разлита защита рода. В конце концов, к вечеру Лика созрела на разговор с красавицей и умницей управляющей, прекрасно понимая, что обязана в первую очередь признаться в своем обмане ей. Именно Бонджа и Джана решит, стоит ли оставлять ту, что начала свой путь в общине со лжи. Лучше сейчас, чем потом, когда ее начнут принимать в рот и вскроется обман. «Бонджа и Джана». С трудом найдя неугомонную управляющую, Лика подошла и тихо попросила. «Можно вас отвлечь? Мне надо с вами поговорить. Это очень важно». «Очень? Очень. Идем, детка. Конечно, меня можно отвлечь». Тут же, раздав последние указания женщинам, Иджана взяла воробушка за руку и, прекрасно понимая, что девчушка наверняка хочет поговорить о своем прошлом, отправилась в свою комнату, где их никто не подслушает и не побеспокоит. Мало того, еще и дверь на ключ закрыла, чтобы успокоить свою нервничающую спутницу. «Присаживайся, милая. Что случилось?» «Ну, как бы... пока ничего, но может случиться». Немного помявшись, но понимая, что чем больше тянет, тем больше нервничает, закрыла глаза, сосредоточилась и, вздрогнув, когда по телу прошла дрожь изменения, резко распахнула вновь разноцветные глаза обратно. «Меня зовут Ангелика, и я плюсовая химера». «О!» Резко сев на стул, который очень удачно стоял позади, управляющая приходила в себя довольно долго. Сначала молчала, затем опасливо поднялась и не менее опасливо подошла к повзрослевшей и побледневшей девушке. Долго всматривалась в глаза и лицо. И, наконец, с сочувствием спросила. «К непотребствам принуждали? Да? Ох ты ж, детка!» Сначала, взяв за руку, через секунду уже крепко обнимала своим женским чутьем, прочуяв, как нелегко пришлось этой худенькой и странной девочке. По женской линии шаманов не бывает, но порой женское чутье видит намного больше. «Вы не злитесь?» Отстранившись и чувствуя себя неловко, когда управляющая ласково потрепала ее по волосам, ставшими каштановыми, скованно пожала плечами. «Простите меня». «Не злюсь, воробушек. Каждый прячется как может. Но ты молодец, что открылась мне. Это дедушка тебе посоветовал?» «Нет, я сама. Но это из-за его предложения. Он предложил мне стать членом рода». Сев на стул и приготовившись к долгой беседе, тут же насторожилась, когда в дверь управляющей требовательно постучали. А когда прозвучал до ужаса знакомый раздраженный голос: «Бонджа и Джана, будьте любезны открыть, у меня к вам важный разговор». Лика поняла, что сегодня фортуна не на ее стороне. Снова он. «Куда?» — шепотом шикнув на девушку, когда она соскочила со стула и рванула к окну, управляющая успела перехватить ее за руку. «Расшибешься, дурочка!» «В рот, значит, предлагал». «Да», — не оставляя попыток вырваться, Лика шипела, но тоже шепотом. «Пустите!» «Перестань!» «На лучше!» «Вот!» Умудрившись одной рукой стянуть со своей шеи шнурок с кулоном-камушком, недолго думая, тут же надела его на шею той, кого не собиралась отдавать всяким там легионерам. С утра уже по городу слух шел, что сбежала одна самая строптивая да непокорная. Если сбежала, значит, не все там тихо да гладко, как принято считать официально. «Теперь ты моя дочка, воробушек. Теперь они тебя не посмеют тронуть». Коротко поцеловав в лоб ту, что шокированно замерла, не представляя, как воспринимать такого рода информацию, И, подмигнув, Бонджи и Джана тут же развернулась, чтобы направиться к двери, в которую уже не стучали, а требовательно долбили. «И не щадите же вы чужое имущество!» Не успев договорить и возмущенно охнув, когда ее едва не сбил с ног раздраженный легионер, управляющая моментально разозлилась и уперла руки в боки. «По какому праву, мужчина?» «По праву легионера!» Рявкнув и раз за разом обводя свирепым взглядом пустую комнату, Каурон чувствовал, что буквально только что она была здесь. «Где она?» «Кто?» Недовольно поджав губы и вздернув подбородок, арчанка тоже недоумевала, куда в практически пустой комнате могла спрятаться воробушек, при том, что окно было закрыто, но вида не показывала. «Химера!» Прошипев и начав обходить комнату по периметру, мужчина не стеснялся и переворачивал то кресло, то стул. Отодвинул тумбочку, сундук, даже горшок с цветком поднял и недоверчиво понюхал. «Где? Где ты, ангел?» «Уважаемый, с вами все в порядке?» «Где химера?» «Вы что-то путаете. Нет здесь никого, кроме нас с вами. Сами же видите». «Вижу». Рывком распахнув дверь в уборную, не постеснялся и просканировал и ее, став еще злее и раздражительнее. «Последний раз спрашиваю, где гражданка империи Ангелика?» «Последний раз отвечаю». Не повышая голоса, как делал это легионер, Иджана была сама снежная королева, величественная и неумолимая. «Кроме вас здесь нет граждан империи. Прошу покинуть территорию посольства, иначе я буду вынуждена выдвинуть ноту протеста владыке. Его подчиненные забываются». «Ты пожалеешь, ведьма!» Рявкнув последний раз и понимая, что проиграл и выглядит даже хуже идиота, легионер рванул на выход, едва не снеся дверь с петель. А спустя всего минуту грохнула дверь и первого этажа. «Воробушек, отмирай! Он ушел!» «Где ты?» «Где-где?» «В шоке!» С трудом отлипнув от стены и всеми своими предобморочными силами стараясь стать видимой, Лика больше всего боялась, что не сможет. Они ее не видели, они ее не чуяли. Такого не бывает. «Все, все, иди ко мне, детка». Заметив у одной из стен призрачное мерцание, управляющая поторопилась вновь запереть дверь и подойти к полупрозрачной дочке. «Успокойся. Он ушел. Все хорошо». «Вы меня видите?» «Не очень. Успокойся. Успокойся и сосредоточься». Уговаривая девушку как маленькую, недолго думая, и вовсе поторопилась сесть на кровать и прижать напуганную химеру к себе. «Это как у оборотней смены ипостаси. Ты, главное, не бойся, расслабься и позволь телу вернуться к исходникам. И не бойся ничего. Я ведь правду сказала. Не тронет тебя теперь никто. У меня ведь нет своих деток. Так я всех остальных люблю и опекаю». «А мужа?» Сначала спросив, а затем прикусив язык, Лика уже не ждала ответа, когда управляющая тяжело вздохнула и замолчала. «Умер мой любимый. Заболел холерой, да умер в пути. не доехав лишь сутки до деревни. Так и я сорвалась сюда, не выдержав одиночества. Давно это было, детка. Простите. Да ничего уж. Не стоит о прошлом жалеть. Надо настоящим жить, да о будущем думать. Например, о принятии в род. Отстранив от себя воробушка и внимательно осмотрев, довольно кивнула, отметив, что химера вернула себе плотность. «Кулончик — это только начало. Ты еще можешь отказаться. Пока еще не в роду ты, а лишь дочка моя названная. Для принятия в род согласие всех старейшин необходимо». «Я хочу. Если они согласятся, то я хочу». Успокоившись настолько, что смогла мыслить связно, Лика решительно поджала губы. «Но вы тоже подумайте. Вы действительно хотите такую дочь? Я ведь не ангел, как легионер меня назвал». «Не ангел?» Заинтересованно наклонив голову, Арчанка уточнила. «А кто такой ангел, детка?» «Ангел», немного грустно улыбнувшись, Лика покачала головой. «О каком взаимопонимании можно разговаривать, если они даже не знают, кто такие ангелы?» «Это такие безгрешные и бесплотные создания, духи, созданные Богом. Они помогают живым и защищают их от бед. В моем мире принято считать, что за добрые дела отвечают ангелы, а за злые — черти». «В твоем мире?» «Да, я иномерянка». «Ох, детка!» С сочувствием покачав головой, Арчанка не стала усугублять ситуацию. Она не привыкла сама грустить и не позволит грустить своей дочке. Пускай она и младше, ее всего на 10 лет, а не на 20, как она думала сначала. «Так, а давай-ка к дедушке отправимся. Ежели они уверены, что ты здесь, то нам с тобой стоит поторопиться». «Да, все верно. И зови меня просто Иджана». «Хорошо». Сосредоточившись и вновь став 15-летней арчанкой, Лика поторопилась за громогласной приемной матерью, уже вовсю раздающей указания внизу и выясняющей, кого успел сбить с ног и напугать неадекватный легионер. «Так, а где Снежка?» Выйдя во двор и начав обеспокоенно высматривать свою белоснежную питомицу, вздрогнула, когда из кустов на нее тихо шикнули. «Пс! Эй, ангелок!» «Снежка? Иди ко мне, хорошая. Напугал тебя страшный дядя. Ничего-ничего, выходи, он уже ушел». Отметив, что во дворе достаточно посторонних, которые могут подслушать и услышать лишнее, сама вынула из кустов перепуганную болонку и, прижав к себе, зашептала той на ухо. «Идем к шаману. Пора стать членом рода». «А он тебя видел?» «Нет». «О, потом». Дождавшись, пока управляющая разберется с напуганными малышами и их не менее напуганной воспитательницей, мимо которой пролетел скалящий зубы легионер, Лика уже ничуть не сомневалась в том, что приняла правильное решение, отправилась следом за торопливо шагающей арчанкой. Теперь осталось лишь обговорить с будущим работодателем моменты проживания и исследования. А это, по сути, такая мелочь по сравнению с шансом на спокойную и благополучную жизнь. «Дедуля!» Позвав так громко и протяжно, что Лика всерьез засомневалась в целостности своих барабанных перепонок, Иджана махнула рукой в сторону общей гостиной. «Проходи пока». «Внуча! Да ты мертвого поднимешь!» Возмущенно грозя пальцем своей громогласной правнучке, шаман вышел из кухни, но стоило ему увидеть Лику со Снежкой на руках, как его лицо тут же стало в разы дружелюбнее. «Пришли, красавицы! Ну что, решились?» «Да», четко кивнув и вслед за хозяином, пройдя в комнату и устроившись на диване, Химера не постеснялась уточнить. «Но мы бы хотели проговорить некоторые моменты до того, как старейшины разрешат нам стать вашими родственниками». «Это какие же?» Добродушно усмехнувшись и устроившись на одном из свободных кресел, шаман прищурил глаза, отмечая, что на шее у Химерочки уже висит один весьма знакомый камушек. «Больше всего нас интересует момент исследования». Под удивленные взгляды и охи Иджаны, которая периодически возмущалась на научные поползновения своего старшего родича, были проговорены все те моменты, которые Лика со Снежкой уже обсудили между собой днем. В итоге было решено и прописано, что знать об истинной сути Химеры будут лишь Иджана, которая настаивала на статусе приемной матери, уважаемый Загрыб, становящийся опекуном девочки Анжи, и, конечно же, совет старейшин, которые в любом случае разглядят истинную суть нового члена рода. Жить юная арчанка Анжи переедет к своему опекуну в одну из комнат, которую уже завтра освободят от гор неразобранных документов. Работать она будет с утра и до обеда, при этом получать довольно приличное жалование, как за целый день. Время же после обеда будет посвящено изучению сил и возможностей юной Химеры, но не более 20 часов в неделю. Отдельно были проговорены моменты по изъятию частичек биоматериалов. Кровь, кожа, волосы, слюна и прочее, что может отрастить на своем теле Ангелика. Все в разумных пределах и с минимальным причинением боли. По поводу выдачи замуж Иджана сказала свое резкое и категоричное. «Только если сама четко и внятно скажешь «хочу» и жить без него не могу. Повидала я уже принужденок, и вот что я тебе скажу. Ни одна счастлива не была. Так что нет, свою дочку я ни одному ироду не отдам. Пусть сначала докажет, что достоин. И не мне, и не роду, а тебе лично. И не словами да пустыми обещаниями, а делами да поступками». «Разошлась!» Добродушно похмыков, уважаемый Загрыб, тем не менее, был целиком и полностью согласен со своей боевой внучкой. «Все? Или еще что забыли? Ты, детка, не бойся, если что еще спросить хочешь или уточнить, говори, на все вопросы ответим». «Да нет, я услышала все, что хотела. Единственное, что...» Тщательно подбирая слова, Лика поинтересовалась еще одним важным моментом. «Если сам владыка прикажет роду выдать меня, а если выкрадут?» «А на каком основании? Владыка может приказывать лишь своим верно подданным. Ты же подопечная моя будешь. Я и отвечу за тебя, если вопрос какой встанет. Кто ж в чужие руки дитя свое отдает? Да никогда. А уж если совсем сдуреют, да выкрасть попытаются, то тут уж в дело старейшины рода вступят. Тут даже и бояться не думай. Мы за своих всегда и ответим, и поможем, и накажем. Вот только если уж оказия такая случится, что тебе самой твой похититель мил покажется». Загадочно прищурившись, шаман не менее загадочно улыбнулся. «Тут уж не обессудь. Сама справляйся». «Не поняла. правда не поняла. То есть дедушка намекает, что редки у нас межрасовые браки. Если и полюбишь ты кого, то лишь того, кто, как и ты, химера. Ой, я вас умоляю. А ты не зарекайся, милая. Любовь она такая. Еще вчера и не думала о ней, а сегодня уже сама не своя от чувств противоречивых. Впрочем, действительно, что-то мы уж совсем не о том говорим. Так, дедушка, а не пора ли нам старейшин навестить? Уж больно настойчив был легионер, сегодня по посольству бегающий. А и пора. Как раз всех за вечерним чаем застанем. Вы идите уже потихоньку, а я переоденусь, да догоню вас. Сам процесс принятия в род прошел так быстро и буднично, что Лика еще долго не могла осознать себя дочкой Иджаны и внучкой Загрыба. Отправившись к зданию посольства и найдя на первом этаже гостиную, где чаевничали уважаемые старейшины в количестве 3 орков, именно столько их проживало на территории общины, и именно таково было необходимое минимальное количество для принятия всех важных решений. Иджана моментально взяла быка за рога. «Доброго вечера, уважаемые! Позвольте познакомить вас с дитя, которую я хочу удочерить. Анжи, сирота в нашем мире, но очень умная и способная девочка. Пойти ей некуда, да и защитить кроме меня некому. Так что прошу вас удовлетворить мою просьбу и позволить принять ее в наш род». «Сирота?» Прищурившись и окинув нервничающую Лику внимательным взглядом, ближайший старейшина, своей внешностью напоминавший бодибилдера на пенсии, тонко усмехнулся. «А позволь уточнить, милая Бонжа, ты в курсе, что дитя не нашей расы?» «Да, конечно, мы уже проговорили это. Анжи не только не нашей расы, но и не нашего мира. Но так уж сложилась ее судьба». Твердо и ровно выдерживая сомневающиеся взгляды мужчин, Иджана была непреклонна. «Она просила моей защиты, и я готова ее дать. Вы знаете, что моя собственная судьба, как матери, не сложилась, поэтому я прошу вашего разрешения на удочерение». «А сколько лет самой дитя?» Подав голос второй старейшины, чуть помоложе, но еще массивнее первого, также сосредоточил все свое внимание на Лике. «Не поздновато ли удочерять ту, что уже сама вполне может стать матерью?» «Не в возрасте дело, уважаемые». Зайдя в гостиную, одетый в церемониальное шаманское одеяние, уважаемый Загрыб приветливо кивнул присутствующим. «Коли дитя нуждается в защите, грех отказать». «А не принесет ли дитя с собой беды?» Третий старейшина, молодой мужчина лет 30, все не сводил глаз со Снежки, до сих пор сидящей на руках у Лики. «Да и не дитя это вовсе. Все мы дети богов. Аргыш!» Укоризненно покачав головой, шаман подошел ближе к химере и покровительственно приобнял ее за плечи. «Не упрямьтесь, уважаемые. Не просто так мы к вам пришли. Не шутки ради. Заявляю со всей ответственностью. Дитя расы Химера, имени Ангелика, достойно принятия в род». Короткие недоуменные переглядывания меж собой и старейшинам не остается ничего иного, как согласиться. Уж если шаман такое говорит, да настаивает, то точно достойно. «Да будет так!» По очереди встав и удостоив Лику покровительственного поцелуя в лоб, старейшины признали ее право стать не просто членом рода, но и внешне оставаться арчанкой, пока в этом есть необходимость. «Будь достойна!» Последний поцелуй от уважаемого Загрыба и тут же жжение на левой лопатке. «Что?» «А ты думала?» Прекрасно зная, что сейчас происходит с подопечной, шаман погладил девушку по спине. «Признание духами рода, детка. Теперь ты истинная речная. И идем уже, не будем отвлекать уважаемых старейшин от важных дел». Скупые мужские улыбки на шутку, ибо чаепитие — это, конечно, дело, но не такое уж важное. А вот обсудить химерочку, ставшую подопечной уважаемого, но весьма эксцентричного Загрыба — это да, это жизненно необходимо. Интересно, владыка уже с утра пришлет им ноту протеста в комплекте с легионерами или сначала выяснит, что да как?